Издательство «Бомбора». Океан книг. Точка баланса. Как победить выгорание и стать счастливым. Гуар Давтян. Читает автор. Эта книга посвящается великому мучителю всех времен и народов, который придает смысл происходящему, учит и развивает, иногда выбирая жесткие, но точные инструменты. Не перестает удивлять и вдохновлять. Смиряет души и наполняет их мудростью. Эта книга посвящается жизни и всем, кто находит великий смысл совершенствоваться и развиваться, несмотря на трудности. Всем, кто даже если и падает, встает, не предавая свои ценности. Тем, кто не унывает и, невзирая на препятствия, двигается вперед к вечному источнику любви и созидания. Эта книга посвящается вам. Предисловие. Мы приходим в этот мир широко открытыми глазами, и нам интересно все, что творится на свете. Но в какой-то момент начинаем направлять взор внутрь себя и понимаем, что на многие вопросы можно и нужно найти ответы именно там. Иногда у меня появляется ощущение, будто мы сидим на сундуке с драгоценностями, и некто словно говорит: «Откройте его, там хранятся дары для вас». А мы отвечаем: «Не верю». А если не верим, значит, его и нет. Мы добровольно отказываемся от того, что уже принадлежит нам по праву рождения, и тратим жизненную силу и энергию на изменение всех, кого угодно, кроме себя. А разве можно изменить человека без его на то согласия? Конечно, нет. Но мы упорно продолжаем путь слепого, сжигая энергию впустую. Инструменты самопознания могут быть совершенно разными, но результат, как правило, мощная поддержка для человека, особенно в трудные минуты жизни. Благодаря самопознанию можно найти свое место в жизни, обрести веру в себя и свои возможности, гармонию с внешним миром. Особенно сейчас, когда во многих странах решены вопросы материального порядка, человек все больше понимает, что ощущение гармонии и чувство счастья не внешний атрибут, а внутренний. Сколько книг уже написано на тему «Как найти гармонию», «Как быть успешным», «Как найти счастье». Меня часто спрашивают, чем отличается ваша книга от тысяч других работ о личностном росте и самопознании. Признаться честно, не знаю, потому что не читала все книги о самопознании. Да и не уверена, что это необходимо. Могу сказать одно. Мне самой не нравятся сочинения, которые призывают позитивно мыслить, уважать других, отпустить все негативное и при этом не разъясняют, как это делать. Не говорят, зачем это важно и как изменится наша жизнь в результате. Все религии мира, философские трактаты, труды по психологии призывают жить в любви. Вопрос: как? Как этого достичь? Вот вопрос, на который я и старалась дать ответ в моей книге, потому что сама всегда нахожусь в увлекательном поиске ответов. Мечтаю, чтобы моя книга помогла людям открыть для себя заветный путь к гармонии. Хочу предложить тому, кто ищет истину, золотой ключик, который отворит двери гармоничной и осмысленной жизни через великое таинство познания, совершенства и принятия себя. Этим золотым ключиком может быть наш характер. Работа над собственным характером вознаградит вас необыкновенными дарами в виде улучшения качества жизни. Всего лишь меняя вектор движения мыслительного процесса изнутри наружу, можно добиться очень многого. Меняя себя, потратив драгоценную жизненную энергию на создание лучшей версии себя, вы с удивлением начнете замечать волшебные изменения вокруг. Я хочу, чтобы вы научились поправлять себя, отказываясь от бессмысленного старания поправлять других и не тратить энергию на изменения других, что практически невозможно. Вы станете свидетелем того, как чудесным образом можно влиять на окружающий мир через внутренние трансформации, становясь творцом своей жизни. На своем жизненном опыте и многолетней практике коуча я постараюсь показать, как работают законы Вселенной. Хочу убедить вас, что понимание этих законов помогает находиться в более безопасном и радостном круге бытия. И все же хочу сказать сразу, если, послушав книгу, вы проникнетесь и даже вдохновитесь моими историями, но при этом ничего не захотите менять, она станет очередной пустышкой. Тем не менее, верю в своего слушателя. Меняйте себя. Начните сейчас. Вместе со мной. Создайте счастливую версию самого себя. Я верю в ваш успех.